А через несколько часов Аквила, низко стеля едкий дымок дизельных выхлопов над спокойным морем, вышла в 5000-километровый путь до берегов Южной Африки. Капитан вел свое небольшое, но быстроходное судно по всем законам дальнего плавания по дуге большого круга, сильно отклоняясь к западу от африканских берегов, круто уходивших на восток. Он не намеревался заходить в порты Конго или Анголы, чтобы избежать возможных осложнений в этих сотрясаемых внутренней борьбой странах. На 15 градусах южной широты капитан рассчитывал повернуть прямо на восток и подойти к берегам Африки приблизительно на границе Анголы и Юго-Западной Африки, к устью реки Кунене, запастись водой и на остатках топлива дойти до Китовой бухты, уже совершив операцию «Гаваданьо» — «Хватай», как прозвала предприятие Леа. Океан, тропически ленивый и жаркий, медленно вздымавший крупные пологие волны, качал яхту в сонной влажной истоме. И в слепящие знойные дни, и в ночи, сверкающие звездами в небе и светящимися животными в воде. Все участники Гваданьо большую часть времени проводили в ленивой дремоте, простертые на палубе под тентом, поднимаясь лишь для того, чтобы добыть из холодильника пиво или облить друг друга забортной водой, не дававшей прохлады распаренным телам. Старый капитан и Сандра объединились в распивании горячего мате парагвайского чая. Запас его старый моряк всегда возил с собой, находя наилучшим этот способ борьбы с жарой и бесконечным потением. Действительно, оба парагвайца были бодрее всех, и когда уставали созерцать море, часами играли в мадзян, сложнейшее китайское домино. Хуже всего жара действовала на Иво. В нем накипало раздражение против всего света. Затея с экспедицией казалась ему пустой и опасной. Компаньоны неинтересными и недостаточно уважительными к нему, хозяину яхты, оплачивавшему путешествие всей компании. Когда Чезаре, выйдя из апатии, захотел рисовать Сандру, то получил резкий отказ не от нее, а от Иво. Лейтенант, продолжавший состоять рыцарем при Сандре, тоже получил однажды грубое замечание киноартиста, и только его военная дисциплинированность помогла избегнуть ссоры. Сандра стала избегать Иво и льнула к капитану Каллигари, опекавшему ее с добродушной нежностью.